Она очень привлекательна, эта женщина. Особенно своим вот этим, как здесь описывается, таким стыдливостью. Своей стыдливостью. Такая стыдливая. Такая прямо смиренная. Особенно привлекательная. Прабхупада не просто так приводит этот пример. Жена уборщица и жена, так сказать, аристократка, жена начальника. Несмиренная жена, она не привлекает. Вообще несмиренная женщина, она не привлекательна. Значит, какая женщина более привлекательна? Скромная, он говорит. Скромностью можно быстрее привлечь. И кто-то думает, ага. Вот чему учит нас Шрила Прабхупада. Что если вы хотите быть привлекательным, да еще все привлекательны, все привлекающим, надо быть просто очень смиренным, надо быть садху. Надо просто мягко говорить, рассуждать. И тогда ты становишься автоматически более привлекательным, чем тот, кто не говорит мягко. Также точно срабатывает ложное эго, и человек в погоне с желанием стать Кришной, привлекающим, начинает изображать из себя садху. Он хочет быть привлекательным. И он понимает, у него достаточно разума, что надо просто быть более смиренным, и этим привлечешь. Быстрее. Кого? Майю. Когда человек становится смиренным по-настоящему, он стремится привлечь Кришну. Так что такое смирение? Это желание привлечь Кришну. А чем Кришна привлекается? Ложным эго? Кришна привлекается преданностью. Поэтому он говорит, цветок, воду, кору дерева. Я приму это, если это предложено, с любовью и преданностью. Кришна привлекается преданностью живых существ. Как проявляется эта преданность? Что такое преданный? Вот представим, у мужчины есть жена, и муж говорит, я так привлечен ее преданностью. Чего проявляется эта преданность женщине? Служит. Вот как вот он узнал, что она ему предана? Может, она просто целибат хранит, семя. И вот он узнал, что она преданная, что она ни с одним мужчиной, никогда. Он говорит, о, это преданная моя. Он говорит, иди сюда. Она говорит, пшел к черту, я тут целибат храню. Самое главное, что я ни с кем. Пшел вон отсюда. Он говорит, ты как со мной разговариваешь? Она говорит, ты меня должен ценить, потому что я целибат для тебя храню. Я твоя преданная, понял? Так пшел вон отсюда. Знай, по крайней мере, что я только с тобой и больше ни с кем. Ни-ни. Это преданная? А? Преданная жена? Преданная, ой. Вот мозги-то. Синицы. Мозги синицы это называется. О, Кришна, вожделение сколько? Сразу, тут же. Да нету, конечно. Нет вожделения, нет гнева, нет вожделения. Нет. Два часа сейчас будешь говорить, как у тебя нет вожделения? Будешь, расскажи нам, два часа, как у тебя нет. Иди прокричи там на улице, что у тебя нет вожделения. Иди забор сломай, чтобы доказать нам, что у тебя нет вожделения. Итак, вот так же живой стил говорит, у меня нет вожделения. У меня нет вожделения! Кто сказал, что у меня вожделения? Итак, кто же? Как же мы определяем, что это преданность? Вот мы как лично определяем, что это преданность? А? Смиренно служит. А что такое смиренно? Ну, служит. И делает что. Ты знаешь, вот, мне сегодня так понравилось тебе вот таким образом служить. Ты знаешь, вот ты хотел поесть, а я тебе картину нарисовала. Красивую, красивую. Ну, вообще, смотри, как я тебе предалась. А? Смотри, себя голой нарисовала. Вообще. Смотри, зато какие формы, какие плепорции. Под руками. И правда, красивая картина, но она вам что-то это... Вы даже не знаете, зачем она вам нужна и куда ее повесить. И даже то, что нам нарисовано, так в полипорциях, вас как-то, ну, не вдохновляет. Но вы признаете, что это так здорово. О, преданность какая! Вы думаете, вот правда, какая преданная. Потом она говорит, ты знаешь, я тебе так предана, да? Сегодня я сделала свое самое любимое блюдо, которое ты ненавидишь. Но все это для тебя. В чем преданность-то? Что такое преданный? Под руководством. Что значит под руководством? То есть зависит полностью? Да вот она зависит. Если ты мне денег не даешь, вот все, я от тебя завишу. Только ты меня должен защищать, только ты мне должен денег давать, и только ты мне должен спину гладить. Я полностью от тебя зависима. Это преданность. Так что такое преданность? Служить, не ожидать тебе ничего взамен. Как служить? Вот она служит, картины рисует лучшим людям, и себе взамен ничего не ожидает. Желание удовлетворить, но вообще желание. Вот, вот знаешь, ребенок, вот, допустим, он любит машинки, и он маме на день рождения дарит самую лучшую машинку, чтобы ей играть самому. Вы видели, как преданные для Кришны готовят то, что любят? Спасают тех, кого, кто им нравится. Ну, знаешь, что им нравится? Она готова им делать именно то, что нравится. О. Преданность выражается в том, что человек делает так, как нравится тому, кому он служит. И служит так, как удовлетворяет того, кому он предан. И он никогда не делает так, как не нравится тому, кому он предан. Никогда. И он делает не для себя, а для этой личности. Это преданность. И как бы ни действовала та личность, даже если, как говорят гопи, даже если ты нас грубо обнимешь, даже не появишься перед нами, или разобьешь наше сердце, все равно ты остаешься всегда, навсегда нашим Господом, нашим любимым. Поэтому тому, кому служит, даже если он грубо обидит, грубо обнимет, даже если сердце разобьет, это и есть преданность. Что эти живые существа делают все равно то, что ему нравится и как ему нравится. Как его удовлетворяет это. Это и есть преданность.